Глава 21. Откровенно говоря, полноценной тренировки не получилось. Едва колонна нашей техники появилась в зоне видимости, волки тут же ломанулись в противоположную сторону. Нет, мы, конечно, отработали и правильный выход на позиции, и стрельбу из катапульт черными кристаллами в мешках, но даже не стали их активировать. Ведь когда первый тяжелый грузовик протаранил ворота и влетел на территорию кирпичного завода, бандиты уже снесли дальнюю от нас часть забора и бежали в сторону леса. Ну и ладно, зато сэкономили на боеприпасах. «Влад», — вызвал я гвардейца, — «слушаю. Отдай приказ тем нашим, что сидят в лесу, пусть не трогают убегающих. А раз уж обошлось без единого трупа, пусть так и останется. Принял, ваше сиятельство». Вероятно, если бы мы перебили всех этих гадов, мир бы стал чуточку лучше. Но, с другой стороны, никогда не знаешь, чего ждать в будущем. Раз между нами не пролилась кровь, может, еще подвернется возможность использовать этих хмырей против других. Машины быстро рассредоточились по территории завода, и выскочившие из них бойцы заняли позиции в оцеплении. А приехавшие с нами многочисленные техники влетели в цеха, и, как муравьи, облепив уже остановленное оборудование, принялись его демонтировать. «Какая вероятность, что волки вернутся?» — обратился я к подбежавшему ко мне Владу. «Минимально, ваше сиятельство», — пожал плечами главный гвардеец. «Даже если они вызвали подкрепление после визита Васильича, то сейчас, скорее всего, дали отбой». «Тоже так думаю», — кивнул я. «Тогда смотри, сейчас берем три машины и едем назад к ретранслятору, где недавно стояли. Когда мы с тобой обсудим все вопросы, ты вернешься сюда и будешь контролировать процесс». По лицу Влада было понятно, что он не понял, к чему все это, но спорить, разумеется, не стал. Он быстро отдал распоряжение и вскоре расположился на заднем сиденье внедорожника. «Едем назад», — скомандовал я сидящему за рулем Коле. «Скорость», — уточнил он, — «средняя, гнать будем потом». «Понял». Внедорожник тронулся, а я установил звуконепроницаемое поле, которое отделило нас в том числе и от водителя, и дополнительно задернул плотную шторку. Влад терпеливо и спокойно следил за моими манипуляциями и молча ждал. «Гензо, давай», — скомандовал я. В следующую секунду между мной и гвардейцем на заднем сиденье появилось уменьшенное изображение подвала усадьбы в Савино, где между кристаллами сидели белая туманная лиса, лохматая бутылка, а рядом с ними, прямо на полу с цветочком в зубах, лежала Эбби. Кроме изображения, Гензо также транслировал и звук, то есть хранители слышали нас, а мы их. «В общем, слушай», — повернулся я к Владу и для начала рассказал ему о том, что недавно узнал от Виктора Харитоновича и Руслана Олеговича. «У врага есть летающий флот», — вычленил основную мысль гвардеец. «Да, именно он меня и беспокоит», — кивнул я. «Пока мы ехали к кирпичному заводу, я только об этом и думал. Во что бы то ни стало, всех сопровождающих армию Сергея Ярова, летунов, нужно уничтожить. И чем скорее, тем лучше». «Я не уловил, сколько их у него и на какой высоте они летают», — заметил Влад. «Да, я тоже не уловил», — развел руками я. «Сейчас доедем до ретранслятора, свяжемся с Виктором Харитоновичем и...» «Зачем?» — удивленно спросила Акая. «Я вам могу рассказать все, что он знает». «А я даже показать их разговор со Святым», — подпрыгнула лохматая бутылка. «Точно, я чуть не хлопнул себя по лбу. Давайте без визуала, просто краткую суть того, что видела группа Свята. Сначала их преследовали четыре круглые платформы». Гензо и Акая заговорили хором. Но под тяжелым взглядом призрачной лисы лохмач паник и замолчал. «В общем, платформы сопровождали отряд квадроциклов, но когда поняли, что не догонят, и когда наши по ним начали стрелять, взлетели выше и отступили. Кроме этого, Свят обнаружил еще одну платформу. Она взлетела и зависла над основными силами противника уже после начала атаки. Свят предполагает, что это пункт связи, позволяющий передавать информации и приказы даже там, где действует искажающее поле диких кристаллов. То есть платформы-разведчики передают данные по рации той платформе, что висит над войсками, а оттуда с помощью мегафона орут вниз, предположим, координаты для минометов. И дальше следует залп. «То есть доподлинно известно о 5 ритунах», — резюмировал я. «Да», — Накая кивнула и продолжила. 4 поднялись не меньше, чем на 3,5 километра, и один из них продолжил преследование группы Свята, а остальные разлетелись, видимо, патрулировать и прикрывать основные силы с других сторон. «То, что ребята видели только 5, вовсе не значит, что других нет», — заметил Влад. «И именно это меня беспокоит», — я задумчиво ковырнул ногтем кожу на сиденье. «Какая? Никто из них не появлялся рядом с Савиным?» «Внутри 3,5 километров от усадьбы точно нет». «Ты за небом тоже следишь?» «Хорошо, перефразирую для непонятливых», — фыркнула белая лиса и стукнула хвостом по полу пещеры. «В пределе сферы радиусом в 3,5 километра вокруг усадьбы точно нет. Все, что появляется там, в том числе и под землей, я сразу же замечаю. А вне пределов сферы смотришь? Ну, как тебе сказать?» Теперь в голосе Акаи зазвучала неуверенность. «За ее пределами я вижу примерно на таком же расстоянии, как и вы. То есть, если какая-нибудь хрень будет летать в километре, для меня она будет точно такой же черной точкой в небе, как и для вас. И таких черных точек я видела очень много. Но что это, птицы, монстры или вражеские шпионы, я точно сказать не могу». «Гензо, а ты рядом с Лос-Сантосом что-то видел?» «Да, я как какая только слабее», — моргнул единственным глазом хранитель. «У нее 3,5 километра, а у меня зона веселья всего 350 метров. А дальше все то же самое, я смотрю и вижу черные точки. Это только рядом с тобой и кристаллом я могу перемещаться дальше и приближать картинку. Сейчас, если что, небо вокруг Лос-Сантоса чистое». «Вокруг Савина тоже», — сообщила Акая. «Но это все равно не значит, что они не прилетали раньше», — снова проговорил предусмотрительный Влад. «Да», — кивнул я, переводя взгляд на мелькающие за окнами деревья. «Но это точно значит, что они не подлетали к Савину близко. А если и видели что-то, то только через оптику. Но, если честно, я думаю, что они не успели». «Почему?» — удивился гвардеец. «Потому что всю продвинутую технику Сергей Яры точно получил прямо перед выходом к нам. Я очень сомневаюсь, что пермяки выделили ему своих обученных пилотов. А это значит, что бандиты учатся всему на ходу. В прямом смысле на ходу. Армия идет через лес, а они летают над ней. А что еще вероятнее, Яры вообще получил установку не использовать платформы до атаки на Ижевск. Да, уверен, что именно бомбардировка Ижевска и стала отправной точкой, когда все, кто получил летающие аппараты, смогли ими воспользоваться». «Звучит логично. Это как раз случилось примерно тогда, когда они атаковали Свято». Влад провел ладонью по гладко выбритому подбородку. «Но они могли не послушать пермяков и до этого ночью по-тихому запустить свои тарелки и поднять их очень высоко». «Могли», — согласился я. «Но, думаю, пока они ограничивались прикрытием своей армии и к нам не летали. А это значит, что совсем скоро прилетят». «Виктор Харитонович именно так и подумал», — заговорила Акая. «Собственно, он собирается спрятать где-то на возвышении группу наших самых лучших снайперов с улучшенными винтовками и подловить врагов на подлете». «Да, это тоже была моя первая мысль. Но это не сработает», — вздохнул я. «Пермяки не дураки и однозначно дали рекомендацию летать очень высоко. Надо учитывать, что нам предстоит стрелять вверх, что здорово снизит эффективность даже улучшенных снайперских винтовок. Плюс к тому на платформах однозначно как минимум такие же защитные барьеры, как и на квадроциклах. То есть бить надо кучно, точно и быстро. И даже при условии, что мы устроим засаду ночью, и они спустятся ниже, в лучшем случае мы успеем сбить 1 или 2. «Даже 1 будет за счастье», — покачал головой Влад. «Единственная выгода такой засады — они станут более аккуратны и не будут спускать свои летающие тарелки вниз, что не позволит им в деталях рассмотреть то, что мы готовим». «В деталях не позволит, а вот место нашей засады они точно вычислят. Поэтому надо действовать иначе. Собственно, для этого я вас и собрал. Первая задача — охранителям. Я посмотрел на 3 миниатюрные фигурки. С этой секунды вам стоит уделять больше внимания воздушному пространству и через какого-нибудь посвященного в Савино или в Лос-Сантосе передавать информацию обо всех черных точках специальному человеку с телескопом, и он будет проверять, птицы это или враги. «Повелитель, я могу создать летунов», — вытащив цветок изо рта и приподнимаясь на локте, произнесла Эбби. «Ласточек, например, они будут патрулировать». «Или комаров», — хихикнул Гинзо. «Вообще-то я именно создание летунов и тренирую в последнее время», — смерив лохмача презрительным взглядом, проговорила черноволосая хранительница. «Ты сможешь видеть глазами этих ласточек?» — уточнил я. «Нет, повелитель, пока нет, но я смогу дать им задание. Предположим, патрулировать на расстоянии нескольких километров от Лос-Сантоса, а они, если увидят то, что мне нужно, сообщат об этом». «Хорошо, делай, и через Гинзо тоже завяжи это на того человека, который будет передавать указания смотрящему. А теперь тебе». Я повернулся к Владу. «Наш красивый изначальный план, похоже, накрывается медным тазом. Я перебрал все варианты, но не могу придумать, как перебить платформы, не раскрывая часть наших возможностей. А если мы их раскроем, Яры подготовится, и наша основная западня не будет столь эффективной. Поэтому слушай новый план и ищи в нем слабые места». «Слушай, ваше сиятельство», — кивнул главный гвардеец. Следующие 5 минут я вещал, а Влад, к моему удивлению, энергично кивал. «Звучит хорошо, Дмитрий Николаевич», — кивнул он, когда я закончил. «Только у нас нет столько взрывчатки». «Этот вопрос я решу». Я посмотрел вперед и увидел появившуюся вдали вышку ретранслятора. «Гинзо, убирай иллюзии. Следующая связь после того, как я закончу переговоры». «Понял». Хранители исчезли, а я снова повернулся к гвардейцу. «Какие еще, навскидку, слабые места плана?» «Нет подготовленной к спонтанной операции группы». «Есть группа Свято», — усмехнулся я. «Рыбак высоты боится. Зато он любит приключения. Тогда больше серьезных проблем не вижу». «Отлично. Возвращайся на завод и будь на связи. Я переговорю с Виктором Харитоновичем и Фениксом, и, может быть, снова свяжусь с тобой. Есть?» Внедорожник остановился, Влад пересел и умчался назад к кирпичному заводу. А я устроился на переднем сиденье и врубил рацию. «Граф Акулов Севастьянова». По счастью, полковник и в этот раз отозвался быстро. «Слушаю, Дмитрий Николаевич». «Руслан Олегович, а вы уже в Усмане?» — спросил я. «Скоро будем заезжать в ворота». «У меня к вам очень серьезный короткий разговор, но только не по рации. И он настолько срочный, что я очень бы просил вас, Руслан Олегович, если у вас нет неотложных дел, выдвинуться мне навстречу». «Приехать в Савино?» «Нет, я буду ехать вдоль границы Диких земель из Тамбовской области в сторону Савино». «Одну секундочку». Я открыл бардачок и раскрыл карту. «Если вы через 2 часа будете в районе деревни Вишневки, то, уверяю вас, не пожалеете». «Выдвигаюсь туда», — ответил полковник, и связь оборвалась. «Признаться, Дмитрий Николаевич, эти 2 часа точно входят в десятку самых нервных в моей жизни», — пожимая мне руку, заявил полковник Севастьянов. «Очень уж вы меня заинтриговали». «Немного осталось, Руслан Олегович», — улыбнулся я. «Давайте отойдем в сторонку». 2 наших и 3 внедорожника военных остановились на обочине проселочной дороги рядом с небольшим лесом. Мы с полковником отошли и установили защитный барьер. «А вы не боитесь ездить с такой маленькой охраной?» — спросил Севастьянов. «Боюсь, но вариантов нет, Руслан Олегович». Я развел руками. «Позвольте сначала задать вопрос. Много ли этих летающих штук, с которых сегодня бомбили Ижевск, удалось захватить?» «Понятия не имею, ваше сиятельство. Но допускаю, что ни одной. Они тоже оснащены механизмом ликвидации». «Хорошо, тогда 2-й вопрос. Хочет ли империя получить такую штуку в целости и в рабочем состоянии?» «Безусловно», — резко кивнул полковник. «Только, боюсь, тут не так просто, как с квадроциклами. Техника, очевидно, более сложная, и, скорее всего, все объекты, не вернувшиеся на базу в срок, дистанционно или по таймеру, уничтожаются». «Перефразирую», — усмехнулся я. Насколько сильно империя хочет получить образец этого устройства в рабочем состоянии с обезвреженным механизмом самоуничтожения, в том числе дистанционного. «Очень хочет, Дмитрий Николаевич», и без того серьезное лицо Севастьянова стало каменным, а его пронзительные серые глаза будто сверлили меня насквозь. «У вас такой есть?» «Пока нет», — я ковырнул носком ботинка сухую землю. «Но, как я вам и говорил, у идущей к нам армии они есть, как минимум 5, и сегодня я планирую их захватить. Но для успешной обороны Савина и Лос-Сантоса мне нужно очень много взрывчатки. И суть моего предложения в том, что вы мне ее даете в обмен на работающую и обезвреженную летающую платформу. Много взрывчатки. Можно снаряды, можно гранаты, все что угодно. Мои техники сами все сделают». Севастьянов наконец прекратил попытки прожечь во мне дыру и поднял глаза к голубому небу. «А если наши потребуют всю захваченную технику? Если пропорционально увеличится количество взрывчатки, я готов отдать все. Но еще раз говорю, мы точно не знаем, сколько ее. И сами понимаете, противник мне просто так ее не отдаст. Поэтому доподлинно сколько захвачу целых, я не знаю». «Это понятно», — полковник снова замолчал. «Хорошо, давайте так. Мы оба понимаем, что наш разговор должен оставаться в секрете. А также знаем, что у пермяков есть шпионы. Боюсь, что в нынешнем хаосе я не могу гарантировать полную секретность. Поэтому предлагаю пока ограничиться двухсторонней договоренностью. Все те боеприпасы для артиллерии, которые выделили вам в помощь, и еще кое-что сверху, я обещаю вам отдать в обмен на одну летающую платформу. И только когда вы мне подтвердите, что операция прошла успешно, пошлю запрос на дополнительное финансирование и выкуп остальной захваченной техники». «Меня это полностью устраивает», — кивнул я. «Могу я как дополнительный аргумент», — продолжил Севастьянов, «сообщить нашим, что после этого вам больше не потребуется наша помощь. То, что я смогу увести войска на ту сторону Оки, станет дополнительным аргументом для моего начальства». «А вот это еще лучше», — подумал я, но вслух говорить, естественно, не стал. «Да, можете». «Что ж», — полковник глубоко вздохнул, — «многое бы отдал за то, чтобы поучаствовать в вашей операции по захвату платформы. Надеюсь, что вы мне когда-нибудь о ней в подробностях расскажете». «Когда-нибудь обязательно», — улыбнулся я. «Спасибо, Руслан Олегович». «Пока не за что». Полковник снова неодобрительно посмотрел на мои 2 внедорожника. «Давайте хотя бы ту часть пути, что нам по дороге, мы вас сопроводим». «Не буду отказываться». Мы обменялись рукопожатиями, расселись по машинам и рванули в сторону Савина. В саму деревню не стали даже заезжать. Все нужные переговоры были проведены по дороге. Также прямо на ходу я перекусил, а точнее плотно пообедал. Из машины вылез на берегу Воронежа, рядом с верхними буграми. Пересел на лодку и, как только переправился, запрыгнул на ожидающий меня квадроцикл. Первый савинский бомбардировщик стоял на той же самой лесной поляне, что и вчера, а гвардейцы заканчивали раскладывать на нем увесистые мешки. Едва я слез с байка, ко мне твердым шагом подошел явно недовольный Виктор Харитонович. «Ваше сиятельство, можно вас на пару слов?» — проговорил он. «Можно», — кивнул я, отлично понимая, о чем он будет говорить. «Только отпустите всех, кроме членов моей личной дружины». Полковник распорядился, и вскоре мы остались наедине. А от случайных гостей из леса нас прикрывали только те ребята, что были в курсе происходящего. Похоже, пришла пора увеличивать количество этих людей еще на одного. «Дмитрий Николаевич», — возбужденно начал полковник, — «я отлично знаю, что значит секретность. Более того, я доверяю вам так, как не доверял до этого никому. Но и вы меня поймите, я отвечаю за 1000 жизней и не вижу других путей, кроме как ловить летающие платформы врага с помощью снайперов. Даже на этой доске вы ничего не сможете с ними сделать, так как они меньше и более маневрены. А самое главное, вы раскроете наш потенциал. Бомбометание не принесет никакой пользы, если его будут ждать». Виктор Харитонович, проговорил я максимально мягко и положил ладонь на плечо полковника. «Я понимаю ваши сомнения, и если вы дадите мне пару минут, развею их». Я зашел на специально оставленное для меня место в центре 6-метровой доски и взял пульт дистанционного управления. «Смотрите». Я тронул рычажок, взлетел метров на 8 и исчез глаз противника. Мужчина вздрогнул. Его челюсть отвисла, а рука легла на кобуру. Я сделал полукруг и оказался за его спиной. Правда, шум он все равно услышал и обернулся. Гензо снова сделал меня видимым, и я посадил доску на землю. «В общем, Виктор Харитонович, дело такое», — заговорил я, подходя к продолжающему ошеломленно таращиться на меня полковнику и устанавливая вокруг нас звуконепроницаемое поле. «Я обещаю, как только у нас появится лишних полчаса, рассказать вам все. Сейчас просто нет времени, а поэтому даю только базовую информацию. Готовы?» «Да!» — едва не крикнул вояка. «Кроме стихийной магии есть еще несколько типов, и один из них позволяет творить иллюзии. Именно благодаря ему мы можем следить за врагами на расстоянии, а еще делать вот такое. Гензо, покажи». Я выставил ладонь, и на ней тут же появилась моя маленькая копия. «Минуту назад с помощью иллюзии неба от вашего взгляда я скрыл бомбардировщик. А сегодня ночью планирую уничтожить, а точнее захватить все вражеские летательные аппараты, ну, а потом использовать это». Я показал на многочисленные погруженные на летающую доску мешки. «Как такое возможно?» — выдохнул все еще бледный вояка. «Магия, говорю же», — пожал плечами я. «Что мы еще умеем, я расскажу вам в самое ближайшее время. Скорее всего, утром». «Я понял, ваше сиятельство». Виктор Харитонович тряхнул головой и, к моему большому удивлению, уже через 10 секунд задал правильный вопрос. «Но если вы используете всю эту взрывчатку, у нас не хватит на основную засаду». «При хороших раскладах завтра нам дадут новую», — пояснил я. «Так что продолжайте подготовку главной операции с учетом, что взрывчатка у нас есть, а летунов у врагов нет. Скорее всего, до завтра на связь я не выйду. Влад тоже занят, так что все на вас. Вы, кстати, организовали наблюдательный пункт, чтобы следить за небом». «Так точно». «Гензо, появись». На моем плече появилась лохматая бутылка. «Нет, давай какой-нибудь другой облик, поменьше». Хранитель превратился в муху. «Да блин, так, чтобы стало понятно, что это ты». Гензо снова сменил облик и стал 5-сантиметровой маленькой феей с черными крылышками в коротенькой зеленой юбочке. В руке фея держала крошечную волшебную палочку. «Пусть так», — выдохнул я и снова заговорил с ошалевшим полковником. «Если вот это существо прилетит к вам и скажет, Дмитрий Николаевич передал тот-то, или смотрите в небо там-то, или еще что-то подобного рода, верьте ей». «Мне кажется, 20 минут объяснений нам не хватит», — пробормотал полковник. «А еще мне кажется, что тут без пол-литра вообще не разобраться». «Будет вам литр после победы», — рассмеялся я. «В общем, вот это ретранслятор моих мыслей и команд. Если хотите, он будет появляться в виде маленького меня». «Нет, пусть лучше так», — махнул рукой Виктор Харитонович. «Я все понял. Почти». «Еще вопросы есть?» «Никак нет». Полковник вытянулся в струнку, после чего протянул мне карту. «Вот эту точку мы согласовали при последней связи со Святом. Они будут ждать вас там. Вам точно не нужна поддержка?» «Нет, киньте все ресурсы на укрепление Лос-Сантоса и Савина. И помните, что сегодня шпионы еще могут подлететь. Вряд ли близко, но все равно с помощью оптики могут увидеть многое. Поэтому не делайте ничего, что подсказало бы им план нашей обороны. Этим займемся, когда решим их разведчиков». «Вас понял, Дмитрий Николаевич». «Тогда я полетел». Я снова встал на платформу и, убедившись, что мешки надежно закреплены, направил ее в небо. Полетел тем же маршрутом, что и вчера, но даже за это время все здорово изменилось. Лос-Сантосское ответвление дороги жизни было полностью закончено. По 100-метровой в ширину просеки один за другим ездили грузовики и телеги, груженные кирпичом, цементом и прочими нужными на укрепление города материалами. Сами же стены Лос-Сантоса облепили как сталкеры, так и прибывшие из Савина мастера. «Да. К тому моменту, как придут враги, крепость станет по-настоящему мощной. Но все равно, если их не ослабить, штурм обойдется нам очень дорого. Это непозволительно. Гензо, как там? Полная маскировка. Тогда погнали». Я поднял бомбардировщик высоко в небо и, щурясь от клонящегося к горизонту солнца, направил его в сторону ждущего меня отряда. Сегодня ночью нам предстояло веселье.